Глава 4. Обыкновенно фабрику останавливали после Петрова дня до Успенья. Это была заводская страда. Нынче всякое заводское действие становилось само собой двумя месяцами раньше. Главная контора в Мурмасе сделала распоряжение не начинать работ до осени, чтобы дать народу одуматься и самим тоже подумать. Все заводское управление было связано по рукам и ногам распоряжениями петербургской конторы, где тоже думали. Таким образом, заводские служащие получили полную свободу до осени. Мухин воспользовался этим временем, чтобы помириться с матерью. «Нюрочка, мы поедем в самосадку», — весело объявил он дочери. «Бабушку свою увидишь». До самосадки было верст 20 с небольшим. Рано утром дорожная повозка, заложенная тройкой, ждала у крыльца господского дома. Кучер Семка несколько раз принимался оправлять лошадей, садился на козла, выравнивал вожжи и вообще проделывал необходимые предварительные церемонии настоящего господского кучера. Антип и казачок Тишка усердно ему помогали. Особенно хлопотал последний. Он выпросился тоже ехать на пристань и раз 10 пробовал свое место рядом с Семкой, который толкал его локтем. «Какая отличная погода, папа!» — лепетала Нюрочка, когда они усаживались наконец в экипаж. «На деревьях уж листочки развернулись, травка зеленая, цветы». Катря и Домнушка все-таки укутали барышню в большую шаль, ноги покрыли одеялом, а за спину насовали подушек. Но и это испытание кончилось. Антип растворил ворота, и экипаж весело покатил на самосадку. Мелькнула контора, потом фабрика, дальше почерневшие от дыма избушки Пеньковки. Высокая зеленая труба медного рудника — прогремел под колесами деревянный мост через Березайку, а дальше уже начинался бесконечный лес и тронутые первую зеленью лужайки. Дорога от реки Березайки пошла прямо в гору. «Э, вон! Дядя Никитич лопочет по стороне!» — проговорил Тишка, оборачивая свое улыбавшееся счастливое лицо. Никитич шел с кучкой кержанок. Он был одет по-праздничному, в плисовые шаровары, в красную рубаху и суконный черный халат. На голове красовалась старинная шелковая шляпа, вроде цилиндра. В Ключевском заводе все раскольники щеголяли в таких цилиндрах. Только сапоги Никитич пожалел. Он шел босиком, а новые сапоги болтались за плечами, перекинутые на дорожную палку. Троица. Годовой праздник на самосадке, и Никитич выпросился погулять. Когда экипаж поравнялся, Никитич весело приподнял свой цилиндр на отлет и крикнул. «Гулять на самосадку? Петр Елисеич, родимый мой!» Попадались и другие пешеходы, тоже разодетые по-праздничному. Мужики и бабы кланялись господскому экипажу. На заводах рабочие привыкли кланяться каждой фуражке. Все шли на пристань. Николин день считался годовым праздником на Ключевском, и тогда самосадские шли в завод, а в Троицу заводские на пристань. Впрочем, так гостились одни раскольники, связанные родством и многолетнюю дружбой, а мочегане оставались сами по себе. «И дочь Аленку дядя-то повел на пристань», — сообщил Тишка. — Девчонка махонькая по 8-му году, а он ее волокет. Тоже не от ума человек. С Никитичем действительно торопливо семенила ножками маленькая девочка с большими серыми глазами и серьезным не по летам личиком. Когда она уставала, Никитич скидывал ее на одну руку и шел с своей живой ношей, как ни в чем не бывало. Эта Оленка очень заинтересовала Нюрочку, и девочка долго оглядывалась назад, пока Никитич не остался за поворотом дороги. На половине дороги обогнали телегу, в которой ехал старик Основа с двумя маленькими дочерями, а потом другую телегу, в которой лежали и сидели брательники Гущины. Лошадью правила их сестра Аграфена, первая заводская красавица. «Куды телят-то повезла Аграфена?» — спрашивал Семка, молодцевато подтягиваясь на козлах. Он частенько похаживал под окнами гущинской избы, и Спилька Гущин пообещался наломать ему шею за такие прогулки. «Бороться едут», — объяснил Тишка. «Беспременно на пристани круг унесут, ежели матюшка Гущин не напьется до поры». Матюшка с Груздевым третьего дни проехали на самосадку. Нюрочка всю дорогу щебетала, как птичка. Каждая горная речка, лужок, распустившаяся верба — все ее приводило в восторг. В одном месте Тишка соскочил с козел и сорвал большой бледно-желтый цветок с пушистую мохнатую ножкой. «Ай, какой славный цветок! Папа, как он называется? Ветреница! Какое смешное название!» «Вон там еще желтеют ветреницы. Это первые весенние цветы на Урале с тонким ароматом и меланхолической окраской. Странная эта детская память. Нюрочка забыла молебен на площади, когда объявляли волю, а эту поездку на самосадку запомнила хорошо. И главным образом дорогу туда. Стоило закрыть глаза, как отчетливо представлялся Никитич с сапогами за спиной, улыбавшийся Тишка, телега с брательниками Гущинами, которых Семка назвал телятами, первые весенние цветы. «Эван она, самосадка-то!» — крикнул Семка, осаживая взмыленную тройку на глинистом косогоре, где дорога шла корытом, и оставленные весенней водой водороины встряхивали экипаж, как машинку для взбивания сливочного масла. Под горой бойкая горная река Каменка разлилась широким плесом, который огибал круглый мыс, образовавшийся при впадении в нее Березайки, и там далеко упиралась в большую гору, спускавшуюся к воде желтым открытым боком. Жило раскинуто было на этом круглом мысу, где домишки высыпали точно стадо овец. Примечание мамина сибиряка. На Урале сохранилось старинное слово «жило», которым обозначается всякое жилье и вообще селитьба. Конец примечания. Из общей массы построек крупными зданиями выделялись караванная контора с зеленой железной крышей и дом Груздева, грузно присевший к земле своими крепкими пристройками из кондового старинного леса. За избами сейчас же тянулись ярко зеленевшие так называемые перемены, огороженные легкими пряслами. Примечание мамина сибиряка. Переменами называются покосы, обнесенные изгородями, или пряслами, по-уральски. Конец примечания. На самосадке народ жил справно. Благосплав заводского каравана давал всем работу. Зимой рубили лес и строили барки, весной сплавляли караван, а остальное время шло на свои домашние заботы, на перевозку металлов из Ключевского завода и на куренную работу. Самосадка была основана раскольничьими выходцами с реки Керженца из выгорецких обителей, когда мурманских заводов еще и в помине не было. Весь кержатский конец в Ключевском заводе образовался из переселенцев с самосадки, поэтому между заводом и пристанью сохранялись неразрывные кровные сношения. Кучер не спрашивал, куда ехать. Подтянув лошадей, он лихо прокатил мимо перемен, проехал по берегу Березайки и, повернув на мыс, шиком въехал в открытые ворота Груздевского дома, глядевшего на реку своими расписными ставнями, узорчатую вышкой и зеленым палисадником. Было еще рано, но хозяин выскочил на крыльцо в шелковом халате с болтавшимися кистями, в каком всегда ходил дома и даже принимал гостей. «Вот это уж настоящий праздник!» — кричал Груздев, вытаскивая из экипажа Нюрочку и целуя ее на лету. «Ай да Петр Елисеич, молодец! Давно бы так-то собраться!» На звон колокольчиков выбежал Вася, пропадавший по целым дням на голубятне, а Матюшка Гущин, как медведь, навьючил на себя все, что было в экипаже, и потащил в горницы. «Ты повозку-то хоть оставь, черт деревянный!» — огрызнулся на него Семка. «Право, черт, как есть!» «Вот что, Матвей!» — заговорил Мухин, останавливая обережного. «Ты сходи за братом Егором!» Матюшка с медвежьей силой соединял в себе великую глупость, поэтому остановился и не знал, что ему делать. Донести приказчичьи пожитки до горницы или бросить их и бежать за Егором? «Тащи, чего встал!» — окрикнул его Груздев, втащивший Нюрочку на крыльцо на руках. «Петр Елисеич, еще успеется. Куда торопиться? Ну, Нюрочка, пойдем ко мне в гости». Дом у Груздева был поставлен на славу. В два этажа с вышкой он точно оброс какими-то переходами, боковушками и светелками, а дальше шли громадные амбары, конюшни, подсарайные, людские и сеновалы. Громадный двор был закрыт только наполовину, чтобы не отнимать света у людской. Комнаты в доме были небольшие, с крашенными потолками, вылощенными полами и пестрыми обоями. Хорошая мебель была набита везде, так что трудно было ходить. Нюрочку особенно удивили мягкие персидские ковры и то, что решительно все было выкрашено. В горницах встретила гостей жена Груздева, полная и красивая женщина с белым лицом и точно выцветшими глазами. «Милости просим, дорогие гости!» — кланялась она, шумя тяжелым шелковым сарафаном с позументами и золотыми пуговицами. Вася вертелся около матери и показывал дорогой гостье свои крепкие кулаки, что ее очень огорчало. Этот мальчишка-драчун отравил ей все удовольствие поездки, и Нюрочка жалась к отцу, ухватив его за руку. «Забыли вы нас, Петр Елисеич», — говорила хозяйка, покачивая головой, прикрытой большим шелковым платком с затканными по широкой кайме серебряными цветами. «Давно не бывали на пристани. Вон дочку вырастили». «Давненько-таки, Анфиса Егоровна», — отвечал Мухин, размахивая по своей привычке платком. «Много новых домов. Лес вырубили». Анфиса Егоровна опять качала головой, как фарфоровая кукла, и гладила ненаглядное дитятко Васеньку по головке. Пока пили чай и разговаривали о разных пустяках, о каких говорят с дороги, обережной успел сходить за Егором и доложил, что он ждет на дворе. «Что же ты не вел его в горнице?» — смутился Груздев. «Ты всегда так. Никуда послать нельзя». «Я его звал. Да он уперся, как пень, Самойла Евтихыч». Мухин вышел на крыльцо, переговорил с Егором и, вернувшись в горницу, сказал Нюрочке: «Теперь ты ступай к бабушке. Дядя Егор тебя проводит». Девочка пытливо посмотрела на отца и, догадавшись, что ее посылают одну, капризно надула губки и решительно заявила, что одна не пойдет. Ее начали уговаривать, а Анфиса Егоровна пообещала целую коробку конфет. «Нельзя же, Нюрочка, упрямиться. Нужно идти к бабушке, ручку у ней поцелуй. Нужно стариков уважать». Поупрямившись, Нюрочка согласилась. Егор дожидался ее во дворе. Он пошел впереди, смешно болтая на ходу руками, а она легкою походкой шла за ним. Соломенная шляпа с выцветшими лентами обратила на себя общее внимание самосадских ребятишек, которые тыкали на нее пальцами и говорили какие-то непонятные слова. Нюрочка боялась, что Вася догонит ее и прибьет, поэтому особенно торопливо семенила своими крошечными ножками в прюнелевых ботинках. Они шли по береговой улице, мимо больших бревенчатых изб с высокими коньками, маленькими оконцами и шатровыми воротами. Около одной из таких изб Егор остановился, отворил калитку и пропустил девочку вперед. «Иди сюда, девушка!» — послышался в темноте крытого двора знакомый ласковый голос. «Не бойся, голубушка, иди прямо!» Это была начетчица Таисия, которая иногда завертывала в господский дом на Ключевском. Она провела Нюрочку в избу, где у стола в синем косоклинном сарафане сидела худая и сердитая старуха. «Здоровайся с бабушкой! Здоровайся хорошенько!» — шептала Таисия своим ласковым голосом и тихонько подталкивала девочку к неподвижно сидевшей старухе. Нюрочке вдруг сделалось страшно. Старуха так и впилась в нее своими темными, глубоко ввалившимися глазами. Вспомнив наказ Анфисы Егоровны, она хотела было поцеловать худую морщинистую руку молчавшей старухи, но рука Таисии заставила ее присесть и поклониться старухе в ноги. «Говори, здравствуй, бабушка!» — нашептывала старуха, поднимая опешившую девочку за плечи. «Ну, чего молчишь?» Старуха сделала какой-то знак головой, и Таисия торопливо увела Нюрочку за занавеску, которая шла от русской печи к окну. Те же ловкие руки, которые заставили ее кланяться бабушке в ноги, теперь быстро расплетали ее волосы, собранные в две косы. «Ах, Нюрочка, Нюрочка, кто это тебя по бабье-то чешет?» — ворчала Таисия, переплетая волосы в одну косу. «У девушки одна коса бывает. Вот так. Не верти головкой, а то бабушка рассердится». Чтобы удобнее управиться с работой, Таисия поставила ее на лавку и только теперь заметила, что из-под желтенькой юбочки выставляются кружева панталон. «Вот увидала бы бабушка то!» Таисия торопливо сняла панталоны и спрятала их куда-то за пазуху. Девичья коса была готова, хотя Нюрочка едва крепилась от боли. Постаравшаяся Таисия очень туго закрутила ей волосы на затылке. Все эти церемонии были проделаны так быстро, что девочка не успела даже подумать о сопротивлении, а только со страхом ждала момента, когда она будет целовать руку у сердитой бабушки. Но последнего не пришлось делать. Старуха сама пришла за занавеску, взяла Нюрочку и долго смотрела ей в лицо, а потом вдруг принялась ее крестить и горько заплакала. «Своя родная кровь, а половина-то басурманская!» — шептала старуха, прижимая к себе внучку. «И назвали-то как? Нюрочка! Ты будешь внучка Аннушкой!» Старуха села на лавку, посадила внучку на колени и принялась ласкать ее с каким-то причитанием. Таисия притащила откуда-то тарелку с пряниками и изюмом. «Ах ты моя ластовочка, ненаглядная!» — шептала бабушка, жадно заглядывая на улыбавшуюся девочку. «Привел Господь увидеть внучку. Спокойно умру теперь». «Бабушка, вы о чем это плачете?» — решилась, наконец, спросить Нюрочка, преодолевая свой страх. «От радости, милушка, от великой радости, ластовочка, услышал Господь мои старые слезы, привел внученьку на коленках покачать». Таисия отвернулась лицом к печи и утирала слезы темным ситцевым передником. —